Глава 21. Дело принципа. «Если нет у нас удачи, сядем в стойку кибодачи», — улыбнулся я. «С этим хреном надо защиту головы держать во время сближения, а не сближаться с ним нельзя. Дистанционщик перестреляет на своей дистанции и поминай, как звали. Интересно, какой стиль у любителя карате? Шотокан, киокушин, годзюрю? А сейчас узнаем». На выдохе я совершил боксерский подскок и выбросил в голову хулигана джеб. Легкий удар левой рукой. А тот отклонился назад корпусом и головой, оставляя свою переднюю ногу как раз для моего лоу-кика. И я со всей своей дури, всеми своими 65 килограммами вкрутил свою голень в его бедро. И нога каратиста подкосилась, а колено согнулось внутрь. «А, сука!» — выкрикнул он. «Не сука, а ос!» — выдохнул я, пробив в эту же ногу удар передней своей ногой на подшаге, тоже боковой, инсайд-кик. «А-а-а!» — застонал противник. «Вот, а Гичин Фунакоши по кличке Шото от ударов ниже пояса бы не скулил, и по его округлившимся глазам я угадал, что его стиль — шотокан. А, собственно, тут и гадать не надо было. Шокотановцы не защищают ноги от ударов, ведь у них туда не бьют. Киокушиновцы не защищают голову от рук и сами держат руки на груди, по причине отсутствия ударов руками в голову. Ну а годзюрю не шибко-то распространено в наших широтах. И самое лучшее, что мой противник смог сделать, это поменять стойку с левосторонней на правостороннюю и тут же получил от меня еще один лоу-кик. «Уважаю настойчивость, а вот стойку лучше не менять, а атаковать первым, иначе и ее отобью». И мои слова возымели результат. Длинным шагом ко мне противник выкинул в мою сторону двойку левой-правой, так называемые ренкизами гьякуцуки. Даже крик «Ки я был!» Уважаю традиционщиков. Бил он не так быстро, как бы мог сделать на здоровых ногах, но тоже хорошо. Вот только я уже шел к нему в ноги своим борцовским приходом, и, зацепив за его бедра руками, я выдернул чела вверх и, крутанув перед грудью, обрушил его о землю, но безопасно, по-спортивному. Специально подкрутив хулигана так, чтобы тот приземлился не на голову, а на холку спины. В динамике броска, поймав себя на мысли, что, прикоснувшись к его одежде, теперь тоже пахну сигаретами и семечками. Ломать гоповатого спортика не хотелось, я же не Сидоров. Однако парень все равно клюнул затылком о землю и больше не поднялся, потеряв сознание. Что ж с вами делать, если вы падение не учите? Чувствуешь, полетел. Ну, прижми подбородок к груди, выдохни весь воздух и лети спокойно. Потом подумаешь, что с соперником делать. Виталя 10 лет занимался айкидо, и гопником в подворотне успел сделать только поклон, выдохнул я, осматривая поле боя с тремя нокаутированными. Вдруг до моего уха донесся свист, и я повернул голову в сторону свистящих. Ко мне бежали целых два сотрудника милиции с собакой, а следом за ними спешила девочка-мороженщица в белом халатике. Спасатели, получается. Как бы мне побои не пришили за это вот все. Но и бежать не вариант. От ментов-то убегу, а вот от собаки? От собаки нет. И я примирительно поднял руки вверх. Товарищ младший сержант, обратите внимание, у того, что щелюстью шило в руках, коротко произнес я, когда пёсель, немецкая овчарка, принялся меня обнюхивать при полностью натянутом поводке. «Это они к людям приставали в парке», — пояснила девушка. «Парень ни при чем». Если бы не шило, неизвестно, кто тут еще пострадавшим оказался бы, выдал младший сержант, окидывая взглядом поле боя. «Товарищи сержанты», — обратился я к сотрудникам, — «мне бы домой доехать, а судя по вашему настрою, я тут надолго». «Смотрите, гражданин, либо они на вас напали, и тогда надо писать заявление, либо они очнутся и напишут на вас сами», — рассказал расклад сержант с черной папочкой и рацией, висящей в сумке на кожаном ремне через его плечо. «Сержант, это ж дворовые. Походу, они с вами сотрудничать не будут», — попытался вразумить их я. «А ты, значит, им сочувствуешь, что писать заявление не хочешь?» — ответил мне милиционер с папкой. «А я тороплюсь шибко», — покачал я головой, взглянув на свои часы молния, что куплены были с первого аванса от зарплаты намотчика. «Ну что ж, у тебя, парень, выбор был. Предъявите ваши документы», — потребовал у меня сержант. «А представиться согласно уставу», — уточнил я. «Ах, ты еще и умный», — спросил у меня с упреком милиционер. «Я что-то не понял. Такое ощущение, что не эти черти меня гоп-стопнуть решили, а вы». «Хочешь по уставу? Будем по уставу. Сержант милиции Гаврилов, предъявите ваши документы», — прикоснулся пальцами ладони сержант к козырьку фуражки. «Александр Медведев, член спортивного общества «Динамо» Воронежской области, паспорт в сумке», — показал я на сумку, лежащую на асфальте. «Давайте, показывайте», — потребовал сержант, и я пошел к сумке и полез доставать из нее паспорт. «Товарищи милиционеры, это они ко всем приставали, а он вступился», — взмолилась девушка. «Не беспокойтесь, гражданка, разберемся», — кивнул сержант, принимая из моих рук паспорт. Медведев Александр Борисович родился 13 августа 1966 года, город Ворон, Воронежской области. «Что же, плохо, гражданин Александр Борисович, ездите по городам, бьете людей?» «Никак нет, товарищ сержант. Я остановился посмотреть, почему люди лежат. Подумал, что солнечный удар, наверное, им бы в больницу. На ходу собрал я небылицу». «Шутите? Ну ладно, пройдемте-ка в отделение до выяснения». «Никак нет, не шучу, товарищ сержант. И показания мои не изменятся. Мало того, они подтвердятся с показаниями вот этих вот ребят, когда они от солнечного удара отойдут. А вас, командование, за оставление людей в опасности по головке не погладит». «Ты еще увольнением нам пригрози», — усмехнулся младший сержант. «Да нет, что вы. У вас настоящие преступники лежат, а вы человека забираете, потому что он на вокзал спешит». «Билеты есть?» — спросил у меня сержант, убирая мой паспорт в свою папочку. «Нет, не успел купить». «А может, и не хотел покупать? Гастролируешь по городам и людей избиваешь. Надо бы тебя на розыск проверить». «Ну, товарищ милиционер, это он нас защищал», — взмолилась девушка. «Разберемся. Октябрь третьему пешему», — проговорил сержант, зажав тангету переносной рации «Виола-Н». «Слушаю тебя, пеший-3», — раздалось ему в ответ. «Нужна скорая и экипаж в парк пионеров, как понял». «Что у тебя там, пеший-3?» «Тут трое пострадавших и подозреваемые без регистрации». «Ну вы серьезно?» — развел я руками, бросив взгляд на девушку. Она же закрыла ладонями лицо, а на глазах появились слезы. «Понял, ожидайте», — ответили по рации сотрудникам. «Уважаемые, предупреждаю, что в случае попытки побега к вам будут применены спецсредства и боевые приемы борьбы», — выдал мне сержант. «У вас, на вас троих, единственный, кто бороться с преступностью может, — это пес», — произнес я. «Ну все, друг, на 15 суток ты себе уже наговорил», — улыбнулся сержант. «На основании чего? твоего сержант желания? А хочешь анекдот? Почему двое ментов идут на патрулирование с собакой? Потому что кто-то же должен думать за этих двоих. А хочешь еще ответ? Потому что собака в экстренной ситуации единственная, кто примет за вас волевое решение. Шутки шутишь. Вон у того, походу, перелом челюсти, а это 108-я УК, до 8 лет. Тем временем положенные мной гопники начали подниматься. Первым пришел в себя каратист, потом второй, застонал и шмель. «Здравствуйте, граждане!» — обратился к ним сержант. «Мы задержали вашего обидчика. Нужно заявление, чтобы он ответил по букве закона». И как раз к месту моего задержания уже спешил еще один пеший экипаж и бригада скорой помощи в размере 2 медработников с носилками в руках. «Ох, ё, шмель, ты как?» — спросил второй у поднимающегося гопника. «Я, шука, этому гау-ю!» — начал шепелявить он. «Заявление писать будете?» — спросил у них сержант. И тут шмель увидел всю картину — меня, девушку и кучу сотрудников. «Шо?» — переспросил он непонимающе. «Ну, заявление, как этот гражданин напал на вас и нанес вам побои из хулиганских побуждений, или, может, с умыслом вымогательства у вас денег?» «Ты, начальник, что-то путаешь», — сообщил сотруднику второй. «Мы его знать не знаем, а кто нас уделал, мы не видели. Сидели на лавочке, на товарища Ленина смотрели, а вот получили удар сзади. Далее не помним ничего». «А ты, значит, за всех троих отвечаешь?» «Я предполагаю, гражданин начальник», — выдал второй. «Хорошо, тогда поступим по-другому. Вас всех троих я оформляю за попытку вымогательства, а шило вон то приложим к делу, как оружие». «Какое еще шило?» — спросил шмель и наступил на оружие, покатав его стопой по асфальту. «Это соли? Первый раз вижу!» Он говорил, и было видно, как ему тяжело справиться с болью, но, как и положено лидерам, он крепился и говорил. «Вы возьмите и проверьте. Отпечатков на шиле по-любому нет. Не шмеля это перышко», — бодро заявил второй из их банды. «Ясно. Значит, вы все с одной банды. Девушка, будете свидетелем?» Он не успел сказать, чего именно, а девушка уже замотала головой. «Я ничего не видела совсем, и мне работать надо, мороженое растает», и заторопилась в сторону холодильника, у которого ее уже ожидала стоящая длинная очередь. «Ясно. Все вместе в отдел поедете». В РОВД нас троих, меня, каратиста и второго, доставили на экипаже. Шмеля увезла скорая с подозрением на перелом. И вот мы стояли в сине-белой комнате разборов со столом у стены и парой стульев, на которых трудились сотрудники милиции, заполняя какие-то бумаги, пока на нас не вышел дежурный с 4 звездами на погонах. «Кто тот гастролер?» — спросил старый пузатый капитан, смотря на нас и видя, что ответа нет, переспросил. «Я спрашиваю, кто не из Курска?» «А, я не отсюда», — сделал я вид, что не понял первой части вопроса. «Фамилия, имя, год рождения, место прописки?» «Медведев Саша, 13.08.1966, город Ворон». «66-й. Это тебе сейчас сколько?» 16, — проговорил я. «Краюшкин совсем офонарел», — прошипел себе под нос дежурный. «А вы чё? Погодите, я вас знаю. Вы же из казацких. Чё молчите? Или вы пучковские?» «Пучковские чморифаны», — выдал второй. «Так и знал. Значит, казацкие. Вы все чморефаны, понял? Что пучковские, что казацкие. Это ваше личное, субъективное мнение, — ответил второй. Молчать! А ты, гастролер, Медведев Саша, что в Курске делаешь? И где твои документы? Я на турнир по дзюдо приехал посмотреть. И что, до тебя докопались, и ты одному из них лицо решил сломать? Никому я лиц не ломал. Я уже сказал сержантам, что шел на вокзал, ел мороженое и увидел, как ребята лежат на асфальте. Я подошел, чтобы оказать им первую помощь и вызвать скорую, однако тут меня опередили товарищи сержанты с собакой. «Опередили как?» — не понял капитан. «Вызвали скорую, а документы мои у сержанта в папке». «Ясно. Так, троица, претензии есть друг к другу?» — спросил дежурный. «Да нет, гражданин начальник, мы даже не знакомы с дзюдоистом», — ответил за нас всех второй. «Ну тогда валите отсюда все. Кроме тебя, Медведев». «Добрый ты сегодня, гражданин начальник», — поблагодарил его второй, и они с каратистом медленно пошли на выход из отдела. А каратист, еще и хромая, смотрел на меня злыми глазами. На прощание второй обернулся и, посмотрев на меня дружелюбно, сказал: «Пока, Саша Медведев, дзюдоист из Ворона. Еще увидимся». «Пам-пам, новые враги», — мелькнуло у меня. И все благодаря отсутствию информационной гигиены капитана. А капитан подошел ко мне почти вплотную и хмуро спросил: «Хочешь, я расскажу тебе, как все было?» «Давайте. Паспорт-то мой все равно у сержанта. Без него я отсюда уйти не смогу». «Ты стоял за мороженым в очереди, и тут подошли эти трое, или даже самый мелкий из них, и начал лезть вперед очереди. Ты сказал ему или им, чтобы они встали в конец, слово за слово, и они просто ушли. А потом подкараулили тебя в парке у памятника Ленину и предъявили за базар, так?» «Ну так», — кивнул я. «Потом ты их раскидал, одному даже сломал челюсть. Знаешь, чего я понять не могу? Почему ты заявление отказался писать? Ты же не при делах их бандитских. Это сразу видно». «Я, товарищ капитан, на автобус спешил. А сержант настоял на том, чтобы я писал заявление, иначе он встречный материал на меня за побои соберет». «И ты не согласился из принципа?» «Получается так. Вот что я тебе скажу, Саша. Казацкие этот спектакль с мороженым уже раз шестой разыгрывают, если не больше. Каждый раз разные люди, судя по описанию потерпевших. Не удивлюсь, если девочка с ними в доле». «Девочка вряд ли. Она сотрудников привела на помощь». «Хорошо, что она ни при чем. Хоть какая-то информация. Но ты-то нормальный парень, ты же не по понятиям живешь. А эта банда людей терроризирует. И вот такой случай, хотя бы одного из них посадить. У него же шило было, да?» «Товарищ капитан, я заявление писать не буду по причине принципиальной позиции, сформировавшейся в ответ на наглость со стороны вашего сержанта, а не потому, что я жалею или боюсь бандитов». «Понятно», — выдохнул капитан. И как раз в этот момент в РОВД зашел патруль из тех самых сержантов и собаки. Пешком только сейчас, видимо, добрались. «Краюшкин, бегом ко мне!» — рявкнул капитан на вошедшего, и сержант в два прыжка оказался возле капитана. «Документы Медведева где?» «Вот в папке», — засуетился сержант. «Давай сюда», — потребовал капитан и, открыв мой паспорт, показал его в открытом виде. «Сколько лет твоему гастролеру?» 16, — заикнувшись, посчитал сержант, понимая, где просчитался. «А какие у тебя были основания доставлять сюда несовершеннолетнего? Был заявитель?» «Тот с челюсть уже». «Он тебе что сказал?» — спросил капитан у сержанта. «Что, не знает, кто на них напал? Но это же очевидно». «Что очевидно, Краюшкин? Что ты вместо вооруженных бандитов мне несовершеннолетнего спортсмена привел? Единственного, кто смог этот порочный круг с гоп-стопом на мороженом у памятника Ленина прервать?» «Я думал...» «Думать, Краюшкин, не надо. Надо законы наши знать. Завтра не меняешься. Я твоему командиру роты подскажу на ушко, что у тебя проблемы с пониманием статей о доставлении несовершеннолетних в ОВД. Ты меня понял?» «Так точно», — печально выдал сержант, несмотря на меня. «Тогда кругом и шагом марш отсюда», — скомандовал капитан, но тут вмешался кинолог. «Товарищ капитан, а шило одного из банды у нас. Я его подобрал», — показал младшой капитану грязное оружие. «Ох, сука! Как вы до сержантов-то дослужились! А ты будешь сдавать процедуры изъятия вещдоков, а также критерии холодного оружия». «А что с ним не так?» — не понял сержант. «Это с тобой что не так? Шило — это не холодное оружие, а инструмент, пока им, к примеру, не угрожают потерпевшему. Вот тогда инструмент становится орудием преступления, подлежит изъятию и протоколированию. В вашем случае потерпевший кто?» «Вот этот парень, который в отказ идет, что ничего не видел и ничего не было. Короче, идите, работайте, балбесы». «А тебе, Медведев, я рекомендую как можно скорее из города уезжать». «Почему?» — не понял я. «Потому что если ты не хочешь заявление на этих троих писать, то они-то тебя за челюсть их корефана по головке не погладят». «Я разберусь», — кивнул я, забирая у капитана предложенный мне жестом мой же паспорт. «Если передумаешь, бумагу и ручку я тебе найду». «Свободен». «Есть быть свободным», — отчеканил я. И на этой холодной ноте диалога я подобрал свою сумку, направившись к выходу. Однако, когда я вышел на вечерний воздух Курска, я вдруг заметил стоящую в отдалении через дорогу группу парней. Их было пятеро, двоих из которых я сегодня уже бил. Они стояли и наблюдали за крыльцом РОВД, и, увидев выходящего меня, бодро двинулись мне навстречу.